Я давала ему хлеб, сахар, соль, брала тихонько овес у кучера и насыпала в ясли, гладила его, ласкала, говорила с ним, как будто он мог понимать меня. И, наконец, достигла того, что неприступный конь ходил за мною, как кроткая овечка. Почти всякий день я вставала на заре, уходила потихоньку из комнаты и бежала в конюшню. Алкид встречал меня ржанием. Я давала ему хлеба, сахару и выводила на двор. Потом подводила к крыльцу и со ступеней садилась к нему на спину. Быстрые движения его, прыгание, храпение нисколько не пугали меня. Я держалась за гриву и позволяла ему скакать со мною по всему обширному двору, не боясь быть вынесенную за ворота, потому что они были еще заперты. Случилось один раз, что забава эта прервалась с приходом конюха, который, вскрикнув от страха и удивления, спешил остановить галопирующего со мною алкида. Но конь закрутил головой, взвился на дыбы и пустился скакать по двору, прыгая и брыкая ногами. К счастью моему, обмерший от страха Ефим потерял употребление голоса, без чего крик его встревожил бы весь дом и навлек бы мне жестокое наказание. Я легко усмирила алкида, лаская его голосом, трепля и гладя рукою. Он пошел шагом, и когда я обняла шею его и прислонилась к ней лицом, то он тотчас остановился, потому что таким образом я всегда сходила, или, лучше сказать, сползала с него. Теперь Ефим подошел было взять его, бормоча сквозь зубы, что он скажет это матушке. Но я обещала отдавать ему все свои карманные деньги, если он никому не скажет и позволит мне самой отвезти алкида в конюшню. При этом обещание лицо Ефима выяснилось. Он усмехнулся, погладил бороду и сказал: «Ну, извольте, если этот пострел вас более слушается, нежели меня». Я повела в торжестве алкида в конюшню, и, к удивлению Ефима, дикий конь шел за мною смирно, изгибая шею, наклонял ко мне голову, легонько брал губами мои волосы или за плечо. С каждым днем я делалась смелее и предприимчивее, и, исключая гнева матери моей, ничего в свете не страшилось. Мне казалось весьма странным, что сверстницы мои боялись оставаться одни в темноте. Я, напротив, готова была в глубокую полночь идти на кладбище, в лес, в пустой дом, в пещеру, в подземелье. Одним словом, не было места, куда б я ни пошла ночью так же смело, как и днем. Хотя мне, так же, как и другим детям, были рассказываемы повести о духах, мертвецах, леших, разбойниках и русалках, щекочущих людей насмерть. Хотя я от всего сердца верила этому вздору, но нисколько, однако ж, ничего этого не боялась. Напротив, я жаждала опасностей, желала бы быть окруженную ими, искала бы их, если б имела хотя малейшую свободу. Но неусыпное око матери моей следило каждый шаг, каждое движение мое. В один день матушка поехала с дамами гулять в густой бор за Каму и взяла меня с собою для того, как она говорила, чтоб я не сломила себе головы, оставшись одна дома. Это было в первый раз еще в жизни моей, что вывезли меня на простор, где я видела и густой лес, и обширные поля, и широкую реку. Я едва не задохлась от радости. И только что мы вошли в лес, как я, не владея собою от восхищения, в ту же минуту убежала. И бежала до тех пор, пока голоса компании сделались неслышны. Тогда-то радость моя была полная и совершенное. Я бегала, прыгала, рвала цветы, взлезала на вершины высоких дерев, чтоб далее видеть, взлезала на тоненькие березки и, схватясь за верхушку руками, соскакивала вниз, и молодое деревце легонько ставило меня на землю. 2 часа пролетели, как 2 минуты. Между тем меня искали, звали в несколько голосов. Я хотя и слышала их, но как расстаться с пленительную свободою? Наконец, уставший чрезвычайно, я возвратилась к обществу. Мне нетрудно было найти их, потому что голоса меня зовущие не умолкали. Я нашла мать мою и всех дам в страшном беспокойстве. Они вскрикнули от радости, увидев меня, но матушка, угадав по довольному лицу моему, что я не заплуталась, но ушла добровольно, пришла в сильный гнев. Она толкнула меня в спину и назвала проклятую девчонкою, заклявшуюся сердить ее всегда и везде. Мы приехали домой. Матушка от самой залы до своей спальни вела и драла меня за ухо, приведши к подушке с кружевом, приказала мне работать, не разгибаясь и не поворачивая никуда головы. «Вот я тебя, негодную, привяжу на веревку и буду кормить одним хлебом!» Сказавши это, она пошла к батюшке рассказать о моем, как она называла, чудовищном поступке. А я осталась перебирать коклюшки, ставить булавки и думать о прекрасной природе, в первый раз еще виденной мною во всем ее величии и красоте. С этого дня надзор и строгость матери моей, хотя сделались еще неусыпнее, но не могли уже ни устрашить, ни удержать меня. От утра до вечера сидела я за работою, которой, надобно признаться, ничего на свете не могло быть гаже, потому что я не могла, не умела и не хотела уметь делать ее, как другие, но рвала, портила, путала, и передо мною стоял холстинный шар, на котором тянула с полосою отвратительная путаница, мое кружево. И за ним-то я сидела терпеливо целый день. Терпеливо, потому что план мой был уже готов, и намерение принято. Как скоро наступала ночь, все в доме утихало, двери запирались, в комнате матушки погашен огонь. Я вставала, тихонько одевалась, украдкою выходила через заднее крыльцо и бежала прямо в конюшню. Там я брала Алкида, проводила его через сад на скотный двор и здесь уже садилась на него и выезжала через узкий переулок прямо к берегу и к Старцевой горе. Тут я опять вставала с лошади и взводила ее на гору за недоуздок в руках, потому что, не умея надеть узды на Алкида, я не могла бы заставить его добровольно взойти на гору, которая в этом месте имела утесистую крутизну. Итак, я взводила его за недоуздок в руках, и когда была на ровном месте, отыскивала пень или бугор, с которого опять садилась на спину Алкида, и до тех пор хлопала рукою по шее и щелкала языком, пока добрый конь пускался в галоп, вскачь и даже в карьер. При первом признаке зари я возвращалась домой, ставила лошадь в конюшню и, не раздеваясь, ложилась спать, через что и открылись, наконец, мои ночные прогулки. Девка, имевшая за мною смотрение, находя меня всякое утро в постели совсем одетую, сказала об этом матери, которая и взяла на себя труд посмотреть, каким образом и для чего это делается. Мать моя сама видела, как я вышла в полночь совсем одетая, и к неизъяснимому ужасу ее вывела из конюшни злого жеребца. Она не смела остановить меня, считая лунатиком, не смела кричать, чтобы не испугать меня, но, приказав дворецкому и Ефиму смотреть за мною, пошла сама к батюшке, разбудила его и рассказала все происшествие. Отец удивился и поспешно встал, чтоб идти увидеть своими глазами эту необычайность. Но все уже кончилось скорее, нежели ожидали. Меня и Алкида вели в триумфе обратно каждого в свое место. Дворецкий, которому матушка приказала идти за мною, видя, что я хочу садиться на лошадь, и не считая меня, как считала матушка, лунатиком, вышел из засады и спросил: «Куда вы, барышня?» После этого происшествия мать моя хотела непременно, чего бы то ни стоило, избавиться моего присутствия. И для того решилась отвезти меня в Малороссию к бабке, старой Александровичевой. Мне наступал уже 14-й год. Я была высока ростом, тонка и стройна, но воинственный дух мой рисовался в чертах лица. И хотя я имела белую кожу, живой румянец, блестящие глаза и черные брови, но зеркало мое и матушка говорили мне всякий день, что я совсем не хороша собою. Лицо мое было испорчено оспою, черты неправильны, а беспрестанное угнетение свободы и строгость обращения матери, а иногда и жестокость, напечатали на физиономии моей выражение страха и печали. Может быть, я забыла бы, наконец, все свои гусарские замашки и сделала с обыкновенную девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола. Женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве. Что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть доля ее от колыбели до могилы. Что она исполнена слабостей, лишена всех совершенств и не способна ни к чему, что, одним словом, женщина самая несчастная, самая ничтожная и самое презренное творение в свете. Голова моя шла кругом от этого описания. Я решилась, хотя это бы стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием Божиим. Отец тоже говорил часто: «Если бы вместо надежды был у меня сын, я не думал бы, что будет со мною под старость. Он был бы мне подпорою при вечере дней моих». Я едва не плакала при этих словах отца, которого чрезвычайно любила. Два чувства, столь противоположные – любовь к отцу и отвращение к своему полу, волновали юную душу мою с одинаковую силою, и я с твердостью и постоянством, мало свойственным возрасту моему, занялась обдумыванием плана выйти из сферы, назначенной природою и обычаями женскому полу. При таком-то расположении ума и воли моей в начале 14-го года моего от рождения отвезла меня мать моя в Малороссию к бабке и оставила у нее. Деда не было уже на свете. Всю нашу семью составляли бабка моя, 80-летняя, умная и благочестивая женщина. Она была некогда красавица и известна по необычайной кротости нрава. Сын ее, а мой дядя, средних лет человек, пригожий, добрый, чувствительный и до несносности капризный, был женат на девице редкой красоты из фамилии Лизагубов, живущих в Чернигове. И, наконец, тетка лет 45, девица. Я более всех любила молодую и прекрасную жену дяди, но никогда, однако ж, не оставалась охотно в сообществе моих родных. Они были так важны, так набожны, такие непримиримые враги воинственных наклонностей в девице, что я боялась думать, в их присутствии о своих любимых намерениях. Хотя свободы моей не стесняли ни в чем, хотя я могла с утра до вечера гулять, где хочу, не опасаясь быть броненную, но если б я осмелилась намекнуть только о верховой езде, то, думаю, меня осудили бы на церковное покаяние. Так нелицемерен был ужас родных моих при одной мысли об этих противозаконных и противоестественных, по их мнению, упражнениях женщин, а особливо девиц. Под ясным небом Малороссии я приметно поздоровела, хотя в то же время загорела, почернела и подурнела еще более. Здесь меня не шнуровали и не морили за кружевом. Любя страстно природу и свободу, я все дни проводила или бегая по лесным дачам дядиного поместья, или плавая по удаю в большой ладье, называемой в Малороссии дуб –